«Мы на звезду свою надеялись, господа. Я должен к тому же признаться, что он много сделал, чтобы обойти роковую минуту, что он употребил весьма много усилий, чтобы избежать кровавого исхода. Буду завтра просить 3000 у всех людей, как пишет он своим своеобразным языком, а не дадут люди, то прольется кровь». Опять-таки, в пьяном виде написано, опять-таки, в трезвом виде, как по писанному исполнено. Тут Ипполит Кириллович приступил к подробному описанию всех стараний Мити добыть себе деньги, чтобы избежать преступления. Он описал его похождение у Самсонова, путешествие к Легавому, все по документам. «Измученный, осмеянный, голодный, продавший часы на это путешествие, имея, однако, на себе 1500 рублей, и будто, о, будто, мучаясь ревностью по оставленному в городе предмету любви, подозревая, что она без него уйдет к Федору Павловичу, он возвращается, наконец, в город. Слава Богу, она у Федора Павловича не была». Он же сам ее и провожает к ее покровителю Самсонову. Странное дело. К Самсону вы не ревнивы. Это весьма характерная психологическая особенность в этом деле. Затем стремится на наблюдательный пост, на задах. И там узнает, что Смердяков впадучий, что другой слуга болен, поле чисто, а знаки в руках его. Какой соблазн! Тем не менее он все-таки сопротивляется. Он идет к высокоуважаемой всеми нами временной здешней жительнице госпоже Хохлаковой. Давно уже сострадающая его судьбе эта дама предлагает ему благоразумнейший из советов. Бросить весь этот кутеж, эту безобразную любовь, эти праздношатания по трактирам, бесплодную трату молодых сил и отправиться в Сибирь на золотые прииски. Там исход вашим бушующим силам, вашему романическому характеру, жаждущему приключений. Описав исход беседы и тот момент, когда подсудимый вдруг получил известие о том, что Грушенька совсем не была у Самсонова, описав мгновенное исступление несчастного, измученного нервами ревнивого человека при мысли, что она именно обманула его и теперь у него, Федора Павловича, Ипполит Кириллович заключил, обращая внимание на роковое значение случая. «Успей ему сказать, служанка, что возлюбленные его в мокром, с прежним и бесспорным, ничего бы и не было». Но она опешила от страха, заклялась, забожилась, и если подсудимый не убил ее тут же, то это потому, что, сломя голову, пустился за своей изменницей. Но заметьте, как ни был он вне себя, а захватил-таки с собою медный пестик. Зачем именно пестик? Зачем не другое какое оружие? Но если мы уже целый месяц созерцали эту картину и к ней приготовлялись, то чуть мелькнуло нам что-то в виде оружия, мы и схватываем его как оружие. А о том, что какой-нибудь предмет в этом роде может послужить оружием, это мы уже целый месяц представляли себе. Потому-то так мгновенно и бесспорно и признали его за оружие. А потому все же не бессознательно, все же не невольно схватил он этот роковой пестик. И вот он в отцовском саду. Поле чисто, свидетелей нет. Глубокая ночь, мрак и ревность. Подозрение, что она здесь, с ним, с соперником его, в его объятиях, и, может быть, смеется над ним в эту минуту, захватывает ему дух. Да и не подозрение только. Какие уж теперь подозрения? Обман явен, очевиден. Она тут, вот в этой комнате, откуда свет. Она у него там, за ширмами. И вот несчастный подкрадывается к окну, почтительно в него заглядывает, благонравно смиряется и благоразумно уходит поскорее вон от беды, чтобы чего не произошло опасного и безнравственного. И нас в этом хотят уверить? Нас, знающих характер подсудимого, понимающих, в каком он был состоянии духа, в состоянии, нам известном по фактам, а главное, обладая знаками, которыми тотчас же мог отпереть дом и войти. Здесь, по поводу знаков, Ипполит Кириллыч оставил на время свое обвинение и нашел необходимым распространиться о Смердякове, с тем, чтобы уж совершенно исчерпать весь этот вводный эпизод о подозрении Смердякова в убийстве и покончить с этой мыслью раз навсегда. Сделано это весьма обстоятельно, и все поняли, что, несмотря на все выказываемое им презрение к этому предположению, он все-таки считал его весьма важным.